Игни уже была поглощена мной, поэтому я не боялся ее огня. Он не причинит вреда своему хозяину, он сделает меня лишь сильнее. По мере того, как сила Гилларда вливалась в меня, я стал ощущать далекие отголоски силы других архонтов. Смог уловить 7, и все они находились очень далеко, но стремились как можно скорее добраться до империи, в которой объявился их старый враг. И я показал им себя. Показал, как сражался с Игни и Гиллардом, как мне было трудно и что смог победить лишь из-за ошибок, допущенных архонтом неистового пламени и архонтом чистой ярости. Я показал себя слабым, закинул наживку, на которую собираюсь выловить еще 7 кристаллов, с заключенной в них силой. И до этого момента осталось немного времени, а пока нужно справиться с Гиллардом, который никак не хотел сдаваться. В какой-то момент поглощение силы кристалла резко остановилось, а затем архонт и вовсе стал вытягивать ее обратно. Вот здесь и началась настоящая борьба. Гиллард нанес свой последний, наполненный отчаянием и неимоверной злостью, удар. Пробрался в мой разум и попытался уничтожить его. Как дальше продолжалась борьба, я толком не понял, но очнулся, когда уже все было закончено. Надо мной стояли 5 человек, вливая свою силу в какой-то целебный артефакт. Первым делом я проверил, что этот за артефакт и каким образом он может мне навредить. Не заметил ничего опасного и только после этого позволил себе открыть глаза. И понял, что пока рано говорить о безопасности. Прямо надо мной находился едва различимый энергетический барьер, а сразу за ним десяток готовых заклинаний, каждое из которых могло прикончить даже архимага. «Что это означает?» – спросил я, безошибочно определив императора, хотя я и видел сквозь барьер одни лишь силуэты. «Кто подсказал вам возможность создания артефакта из собственного тела?» – вопросом на вопрос ответил Александр Алексеевич. «Да никто мне не подсказывал. Я дошел до этого своим умом, методом множества проб и ошибок, а потом оставил эти знания своим потомкам, когда решил, что пришло время заявиться в высшие сферы. Но я прекрасно понял вопрос императора и то, какой ответ он ждет. Афанасий Александрович Вяземский, мой дед, которого все считали сумасшедшим, включая и моего отца. Что за глупые вопросы, Александр Алексеевич? Погоди, парень, рано говорить, что это глупые вопросы», — послышался голос Остроухова, после чего одна из нацеленных в меня техник пришла в движение, просачиваясь через защиту, которая выступала в роли сдерживающего саркофага. Правда, разрушить его было довольно просто. Я уже нашел нитку, за которую необходимо потянуть, чтобы заклинание распалось. Тьма стекла сквозь защиту и замерла в нескольких сантиметрах перед моим лицом, приобретая очертания чего-то крайне острого и смертоносного. Мы все ощутили, что произошла битва разумов, и пока не появится Корчагин, то даже не думай рыпаться. Не хватало нам еще, чтобы по империи разгуливало то, что сидело в сердце угодий. Мы не уверены, что сейчас этим телом управляет разум князя Вяземского. И, конечно же, я не смогу вам этого доказать, — хмыкнул я. Что же, подождем Юрия Андреевича. Мне спешить особо некуда, необходимо переваривать силу, что получил из сердца. С этим угодьями мы разобрались, да и остальные знатно так растормошили. Зверье теперь прет в другую сторону. Так что я не тороплюсь. Алексей Михайлович, я не сомневаюсь, что вы смогли выиграть битву за свой разум, но безопасность империи для меня стоит на первом месте. К тому же необходимо еще немного времени, чтобы Инга Иосифовна разобралась со зверьем, которое может доставить серьезные хлопоты в будущем. Ваше Величество, в будущем на этом месте точно не будет никаких проблем. Вскоре эти угодья, как и смоленские, просто исчезнут. Не осталось ничего, что будет выпускать в мир стихийную энергию. Я поглотил второе сердце, и это пугает многих из нас. Этот голос принадлежал князю Лопухину. Все, кто согласился откликнуться на зов императора, в свое время смогли поглотить сердце угодий, что позволило нам стать одними из сильнейших магов империи. Но раньше нас было почти в 2 раза больше, и все из-за того, что кто-то решил рискнуть и поглотить еще одно сердце. Каждый, кто решил так поступить, умер. Просто не выдержали полученной мощи. Их источники взорвались. И как это получилось у мальчишки с поврежденным источником? У вас устаревшая информация, — улыбнулся я. Мой источник был уничтожен еще до того, как я поглотил силу первого сердца угодий. Хочешь сказать, что ты поглотил сердце, не имея источника», — удивленно воскликнул Бастион. «Я поглотить уже два сердца и не собираюсь на этом останавливаться. И это стало возможным только благодаря отсутствию источника. Иначе я бы и сам разделил незавидную участь ваших соратников. И вы действительно решили, что сможете прикончить меня? Забыли, что император передал мне сильнейшую реликвию Романовых? Я уже был готов активировать защиту, но пока ждал, как дальше будут разворачиваться события. Если Остроухов не прекратит мне угрожать мой, то не останется ничего, кроме как закрыться от него и ждать, когда появится Корчагин. Раз он способен подтвердить подлинность моей личности, то подождем. Мне действительно необходимо разобраться с тем, что получил от поглощения силы Гилларда. В голове и внутри был такой кавардак, что здесь потребуется довольно много времени. Брат сейчас стал гораздо сильнее», — произнес Виктор, с интересом разглядывая, как раскрашивается поместье в цвета разных стихий. Кругом было столько артефактов, что ему даже не верилось. Стихии пронизывали каждый уголок поместья, и Виктор мог сказать, для чего предназначена каждая. Не только сказать, но и воспользоваться ими при необходимости, заблокировать или изменить назначение. Сейчас он понимал магию, понимал, как он работает и для чего это делает. И вот один из стихийных потоков резко изменился. Он принадлежал брату, был завязан на его силу и появился в тот момент, когда они только ступили на родовую землю. Подобные потоки были и у Василисы с Ольгой, и у всех, кто присягнул на верность Вяземским. И вот поток Алексея стал гораздо мощнее, мощнее всего, что только видел Виктор. Даже если соединить все стихийные потоки, что сейчас есть в поместье, они будут уступать в силе потоку брата. «Мы тоже ощутили это», — ответила Ольга. И Виктор даже не спросил, кто именно мы. Он отлично видел рядом с сестрой незримого защитника могучие проявления стихии земли, которая выбрала Ольгу в качестве своего идола. Другого слова Виктор не мог подобрать. Проявление стихии готово было сделать для Ольги все что угодно, даже пожертвовать собой. Более надежного защитника сложно найти, и здесь сестре очень повезло. Впрочем, повезло не только Ольге, Василиса также получила свое благословение от поместья. Виктор был уверен, что она способна работать даже с самыми сложными артефактами, работать вообще без обучения, ей оно просто не нужно. Сила Василисы сама прекрасно знает, что нужно делать. Виктор видел ее, как сложнейшее переплетение стихий, завязанных на поместье, соединенных со всеми артефактами, которые здесь только были. И самые толстые нити уходили к родовому источнику, ярчайшему пятну в поместье, на которое Виктору было больно смотреть. Но источник не хотел причинять вреда никому из Вяземских. Он, подобно компаньону Ольги, был готов пожертвовать всем, чтобы защитить их. Виктор просто старался не смотреть в направлении источника, а когда ненароком все же делал это, то на пару мгновений лишался зрения. «Василиса, ты должна помочь брату». Наблюдая за тем, как изменяется сила Алексея, заговорил Виктор. «Когда он вернется, станет гораздо сильнее, и ему нужны будут заготовки под артефакты. Самые хорошие, что ты только сможешь сделать. Я могу показать тебе, где в поместье есть необходимые ресурсы, но для этого нужно будет спуститься в главную лабораторию. А брат говорил, что там может быть очень опасно для нас. Если пожелаете, то я с удовольствием провожу вас и прослежу, чтобы не случилось ничего непредвиденного», — заговорил Прохор. Для остальных он возник словно из воздуха, но Виктор видел, как дворецкий перемещается в потоках стихии, насколько тесно он связан с поместьем. «Главная лаборатория Вяземских действительно довольно опасное место, но вам точно ничего не стоит опасаться. Никто и ничто не сможет причинить вам вред внутри поместья». Глава 12. Перемещение в северные угодья, как и то, что происходит после этого, прошли для меня совершенно незаметно. Я вроде даже отвечал на какие-то вопросы, ощущал, как на меня воздействуют ментальные техники и проводятся другие проверки, но все это было едва различимым фоном. Сам я в это время занимался разгребанием того, что получил от встречи с Гиллардом. Необходимо было распределить его силу и соблюсти баланс, не позволяя ей вступить в конфликт с силой Игни, которая все еще проходила ассимиляцию со мной. Все это происходило с астральным телом, поэтому работать было гораздо сложнее, тупо из-за того, что произошел слишком резкий скачок силы. Я перешел заполучить невероятную мощь без всякой подготовки и теперь расплачивался за это. «Он точно живой?» — послышался голос Горчаковой, когда я вынырнул из своего внутреннего мира. «Зверье мы уже прилично проредили, а сердце не предпринимает никаких попыток атаковать. Да и куда оно вообще могло деться? Оказалось умнее предыдущих и спряталось, почуяв огромную опасность для себя, ответил я, прислушиваясь к своим ощущениям. В северных угодьях находился осколок силы самого скрытного и осторожного архонта девятой сферы. Паук, теневик, безликий, у него было множество других имен, и только архонты знали настоящее, Корвин, бесшумный убийца, способный использовать абсолютно все, что попадется ему под руку. Яд, сталь, магия неважно, для него не было никакой разницы, чем убить своего противника. Он единственный, кто смог отравить саму стихию, и сейчас я ощущал эту отраву вокруг нас. Северные угодья были пропитаны ей, оставляя частичку яда в каждом, кто пользовался их силой. Парень, так ты вернулся, или это очередной горячечный бред, которого мы уже сполна наслушались за эти дни, что торчим в этих угодьях, спросила неудержимая сука, но я не стал ей отвечать, лишь отметил, что с ее слов прошло уже несколько дней, как мы находимся здесь. Прикажите всем магам немедленно покинуть эти угодья и не заходить в них, что бы ни произошло, и прекратите поглощать стихийную энергию угодий, она отравлена. Пусть вы пока этого не ощущаете, но вскоре вас уже ничего не сможет спасти. Что за бред ты несешь, Инга, остановись, князь прав, вмешался Остроухов. Тьма всегда была особенно чувствительна к любым манипуляциям со стихией, стихия в этих угодьях с изъяном, использовать ее опасно даже для нас. И какого черта ты молчал, почему не сказал об этом раньше, хотя плевать, сейчас я сожгу эту дрянь, сожгу все, что попало в меня, не выйдет, ответил я. У вас не выйдет, а вот я смогу. К этому времени наш разговор услышали другие защитники и стали подтягиваться. Не было видно только императора и Корчагина. Горчакова была очень удивлена моими словами, а вот Остаухов явно заинтересован. Похоже, он пытался очистить стихию, но ничего не получилось. Оно и понятно, это было не под силу даже архонтам. Максимум, выделить яд Корвина и уничтожить его. Это не так уж и сложно. Если знать, что и где искать, брехня это все, я смогу сжечь абсолютно все, включая стихийную энергию, это не так сложно. В подтверждение своих слов Горчакова вспыхнула, заставляя всех активировать защиту. Сработал амулет Романовых, частично сокрыв от меня происходящее. Но сейчас я был уже гораздо сильнее и, обратившись к истинному зрению, смог приглушить интенсивность сияния стихии и выделить в ней яд Корвина. Чем больше маг использовал стихию, тем быстрее шел процесс сотравления. Архимагов пока спасало лишь то, что они были очень сильны. Там, где одна капля яда убьет слабого мага, архимаги ничего не заметят, но постепенно капель будет становиться все больше и вскоре они дадут о себе знать. Я видел, как в чистейшем пламени неудержимой суки мелькают едва различимые темные пятна. И чем яростнее она разжигает стихию, тем отчетливее становились эти пятна. У остальных защитников яд был менее выражен, но уже имелся в достаточном количестве, чтобы начать свое пагубное влияние. Инга Иосифовна была еще очень далека от создания истинного пламени, которое способно поглотить абсолютно все, а вот мне досталось это знание от Игни. Сила архонта неудержимого пламени защищала меня от любых проявлений огненной стихии, поэтому я деактивировал защиту амулета и медленно поднялся. Организм болезненно отозвался на столь активные действия, после нескольких дней, проведенных в одном положении. Но одной мысли хватило, чтобы привести его в порядок. Спасибо Гилларду, его физической мощи и познанию человеческого тела. Практически все защитники поняли, что я остался один на один с силой Горчаковой, и попытались оградить меня от нее. Пришлось сперва разбираться с ними. Показывать силу истинного пламени, которая способна сжигать саму суть магии. Не знаю, что в этот момент ощутили и подумали старые архимаги, когда сопляк без источника, взял и уничтожил их сильнейшие защитные техники даже не напрягаясь. Но все это потом. Я резко ускорился и оказался вплотную к неудержимой суке, даже не замечая жара ее пламени. На кончике пальца у меня уже горел подарок для яда Корвина. Мгновение... Инга Иосифовна зашлась в беззвучном вопле, а еще через мгновение пламя спало, и я подхватил обессиленную женщину, не позволив ей упасть. «Вот теперь вы очищены от яда», — произнес я, глядя в опустошенные глаза Горчаковой. К ней уже пришло осознание того, что ее пламя просто сожгли, и сделал это я. А я, в свою очередь, понял, что сердце, которое поглотила Инга Иосифовна, содержала в себе силу Игни. Отсюда и уникальные способности Магессы, не имеющие никакого отношения к наследию Горчаковых. Не стоит пока прикасаться к стихии в этих угодьях, иначе мне придется снова очищать вас», — произнес я, отпуская женщину, которая не знала, что сказать. «За пределами защитного бастиона кто-нибудь есть?» — спросил я, обращаясь уже ко всем защитникам, которые только начали понимать, что произошло. «Если только трупы измененных зверей», — ответил мне князь Лопухин и передернул плечами, когда защитный периметр охватило неудержимое пламя Игни, отрезая нас от отравленной стихии. «Я очистил силу Инги Иосифовны от яда. Вскоре она полностью вернется в строй. А теперь давайте я и вас освобожу от этой дряни, а потом отправлюсь на поиски сердца. Боюсь, что мы не сможем отпустить тебя. Слишком это рискованно. Да и император попросил дождаться его. Просто ушел с Корчагиным. Еще вчера и ничего не объяснил. А по поводу очистки не знаю, как другие, но я согласен. Уже начинаю ощущать, как эта дрянь расползается по моему дару». Первым высказался Остроухов, который в отсутствие императора стал негласным лидером отряда защиты. Александр говорил, что слабых магов поразил какой-то неизвестный недуг, который невозможно исцелить. Их сила взбунтовалась и пожирает своих хозяев. «Оказавшись рядом», — произнес Бастион, — «да и вы уже должны были почувствовать неладное. У меня появились небольшие трудности с поддержанием крепости, так что я также согласен». Следом за Остроуховым и Бастионом согласились и остальные. К тому же Горчакова уже начала приходить в себя и явно была не в восторге от того, что произошло, что мое пламя оказалось гораздо жарче, и никто не хотел попадать под гнев неудержимой суки. Очищение всех архимагов заняло у меня около часа. Работать с другими стихиями оказалось гораздо сложнее, особенно с Ушаковым. Вода и огонь сочетаются довольно плохо. Чтобы выжечь всю отраву из стихии воды, потребовалось гораздо больше времени и усилий, но я все же справился. Когда последняя капля яда Корвина была уничтожена, я ощутил его. Словно с исчезновением яда сам Архонт стал слабее, и этот яд был создан из частицы его сущности. Это говорило о том, что нельзя медлить. Необходимо как можно быстрее найти осколок силы Корвина и уничтожить его. О поглощении не могло быть и речи. Если попытаюсь его поглотить, то ядовитая суть Архонта уничтожит меня. Даже сила Игни здесь будет бесполезна. Вы можете связаться с императором или хотя бы с внешним миром. На этот раз необходимо уничтожить сердце. Слишком сильна отрава, которую оно распространяет. Возможно, что ей заражены все одаренные в радиусе несколько сотен километров. И остановить дальнейшие заражения может только уничтожение сердца. С императором связаться не выйдет, а вот с местными хранителями вполне. Мы уничтожали измененное зверье вместе с ними, и я поставил прав закладок, — сказал князь Лопухин. — Говори, что нужно передать им. Мне было нужно, чтобы прибыл глава императорских гвардейцев. Александр Алексеевич говорил, что Корчагин способен снять защиту с сердца. Этого будет вполне достаточно, чтобы уничтожить его. Силы защитников, вкупе с моими, вполне хватит не только для уничтожения осколка силы Коровина, но и для защиты от энергетического выброса, который произойдет после этого. Сообщение было передано, и мы стали ждать. Архимаги начали заваливать меня вопросами о том, что произошло с сердцем старосибирских угодий и каким образом я могу создавать пламя, которое превосходит по силе огонь Горчаковой. Сама Инга Иосифовна в эти моменты едва сдерживалась от того, чтобы броситься в драку и доказать всем, что ее пламя сильнее, но обмануть себя у нее точно не получится. Пытался объяснять все так, чтобы максимально удовлетворить вопрошающих и не показать, что знаю гораздо больше всех современных магов, вместе взятых. Это было трудно, но вроде у меня получилось, и к тому моменту, как за пределами защитного периметра появилась посторонняя сила, яд Корвина был выжжен из всех защитников. Пришлось немного напрячься, чтобы обезопасить защитный периметр от проникновения новых порций яда Архонта и позволить войти в него гостям. Корчагин прибыл вместе с императором и Ведой, что удивило всех. «Мы получили ваше послание и сразу прибыли. Алексей Михайлович, как вы себя чувствуете?» — спросил императора, а вот его внучка без лишних слов принялась за мой осмотр и практически сразу поплатилась за это, нарвавшись на силу архонтов. Теперь уже мне пришлось выступать в роли целителя и забирать все, что успела впитать в себя Веда. «Евгения Дмитриевна, не стоит совершать необдуманных поступков. С момента нашего знакомства случилось много всего интересного. Моя сила многократно возросла и может быть опасной для вас. Со мной все в полном порядке, как и со всеми, кто охранял меня. А вот вам необходима помощь. Дальше был недолгий разговор по поводу яда Корвина и то, что я могу его уничтожить. В свою очередь, мне рассказали, что Веда смогла найти причину странного заболевания магов и даже наладить кое-какое лечение, вот только оно было слишком медленным и подавляющее большинство пациентов не доживали до его окончания, а с сильными магами этот способ и вовсе не работал. Поэтому я первым делом очистил вновь прибывших, заодно поинтересовался, как идут дела по укрощению других имперских угодий. В этом плане все стало гораздо лучше после того, как сердце старосибирских угодий исчезло. Вместе с этим ослабли и остальные угодья, что позволило их защитниками контратаковать и отбросить измененное зверье ближе к центру. А потом началось и вовсе странное явление, которого не наблюдалось еще ни разу за всю историю империи. Угодья начали смещаться. Дайте угадаю, они двигаются в эту сторону, решили объединиться и прикончить меня всем скопом. Перебил я императора, но он даже не обратил на это внимания. Все, кто занимается этим вопросом, пришли к таким же выводам. И мы понятия не имеем, как быть, как помешать этому передвижению. Ведь на пути угодий стоит много населенных пунктов, и мы просто не можем эвакуировать их все. Под угрозой находится почти 40 миллионов человек. В таком случае нужно торопиться. Юрий Андреевич, вы сможете снять защиту с сердца этих угодий? Смогу. Только для этого необходимо знать точное местонахождение сердца, но оно исчезло. Стоило нам начать выстраивать защитный периметр. И даже всех моих возможностей не хватает, чтобы его отыскать. Это я беру на себя, как и дальнейшую координацию по уничтожению сердца. Только предупреждаю, что рядом с ним концентрация яда вырастет в сотни раз и даже сил архимагов может не хватить надолго. Поэтому действовать нужно быстро и без вопросов выполнять все мои команды. Все согласны на это? Не возникнет никаких проблем? Этот вопрос предназначался исключительно неудержимой суке, которая едва не рычала от злости, все, еще не смирившись с тем, что мое пламя оказалось сильнее. Мы готовы рискнуть, ответить за всех император, полностью уверенный в выбранных им людях, даже в Горчаковой, и не подведем в нужный момент. Только я хочу узнать, что вы планируете делать дальше, князь? Дальше, разберемся с другими угодьями. Их останется всего 7. Вычислим нужные и остальные перестанут двигаться. Конечно же, вы знаете, как это сделать. Это был риторический вопрос, но все равно я ответил на него, после чего начал подготовку к поискам осколка с силой Корвина. Взял за основу крепость, воздвигнутую вокруг защитного периметра, и начал сплетать ее магическую структуру с магией угодий, при этом установив фильтры для яда. Артефакт должен продержаться до момента, как мы не найдем прячущегося архонта. Пока я подготавливал артефакт, команда императора также готовилась. В основном их подготовкой занималась Веда, которую усиливала Ольга Александровна. Хоть какая-то резистентность к яду Корвина всяко лучше, чем ничего. Неизвестно, сколько времени займет уничтожение сердца, и что за это время сможет натворить отрава архонта. Вскоре все было готово, и мы приступили. Северные угодья занимали куда меньшую площадь, если сравнивать с предыдущими, но все равно это были сотни квадратных километров. И чтобы охватить все пространство, требовалось невероятно много энергии, которую я решил брать непосредственно из самих угодий. Через фильтры очищенная энергия поступала в артефакт поиска и дальше отправлялась циркулировать по угодьям, в поисках места схрона сердца. На это потребовалось куда больше времени, чем на создание самого артефакта и фильтрующих механизмов. Правда, найти единственное подходящее место так и не удалось, их было 8. 8 мест, где либо отсутствовала какая-либо стихийная активность, либо она была завышена в разы, если сравнивать с остальными частями угодий. И одно такое место было совсем рядом с нашим защитным периметром. Можно сказать, буквально на расстоянии вытянутой руки. Его и начали проверять первым. Так как место было совсем рядом, то пока не стали рисковать и подвергать опасности отравления остальных, пошел только я, и обнаружил в предполагаемом месте гору трупов измененных зверей. Сила какого-то очень сильного зверя после его смерти устроила прощальный сюрприз, создав зону без стихийной энергии и даже ярость неудержимой суки, которая сожгла все в радиусе сотни метров от защитного периметра, не смогла ничего противопоставить посмертной технике. Первый блин оказался комом, но это только начало. Есть еще 7 попыток, и дальше нам предстоит всем вместе искать нужное место. Еще 3 осечки, а вот возле 5-го варианта я ощутил силу Корвина. Архонт также понял, что его нашли и больше нет смысла скрываться. Прямо у нас перед носом начало появляться сердце северных угодий, сплетаясь из мириадов сгустков стихийной энергии. Все ждали моей отмашки и, как только сердце полностью сформировалось, получили ее. Первым свой удар нанес Корчагин. Он буквально разрубил плотнейшее переплетение стихии, открывая саму суть сердца. Концентрированную силу Архонта, которая в истинном зрении выглядела, как темная клякса. Архонт попытался атаковать нас ментально, но лишь нарвался на колючую защиту, которая атаковала его в ответ. Затем он попытался заговорить со мной, но и здесь ничего не вышло. Мы очень хорошо подготовились к этой встрече. Когда защита сердца была уничтожена, я подал следующий сигнал и вместе с остальными ударил всем, что у меня сейчас было. Практически одновременно с этим ударом активировались защитные техники, амулеты и так далее. Но все равно этого оказалось мало, чтобы сдержать мощь, высвобожденные уничтожением сердца стихии. Мощь, в которой было заключено посмертное проклятие одного из архонтов 9-й сферы. Глава 13. Ударом нас разбросало по сторонам. Защита амулета Романовых была сломана, и яд Коровина принялся пожирать мою силу. Только он столкнулся с неугасимым пламенем и гнией проиграл. Выгорел дотла. Превратился в ничто. Удар был невероятно сильным, и потребовалось время, чтобы прийти в себя. Как только я начал соображать, сразу бросился на помощь остальным. Первым был император. Он смог частично сдержать удар и пострадал не так сильно. Поэтому им займусь позже. Хуже всего пришлось Горчаковой, которая пыталась разжечь пламя, подобное моему, и для этого сжигала свою жизнь, позволяя яду проникать все глубже. Мне пришлось пойти на крайние меры и атаковать Ингу Иосифовна, используя силу сразу 2 архонтов. Только так удалось подобраться к ней и начать выжигать яд Корвина. Боролся с ним очень долго и когда убедился, что неудержимая сука будет жить, встретился взглядом с императором и сразу все понял. Он и Лопухин подтащили ко мне всех, кто участвовал в уничтожении сердца угодий. Кто? Ольга Александровна не справилась. Ответил за императора Лопухин, и из глаз у него потекла кровь. Теперь моей задачей было спасти тех, кто защищал меня последние дни, пока я поглощал силу Гилларда. Пожалуй, ничего сложнее в этой жизни мне не приходилось делать. Я смог вытянуть всех, выжечь посмертную отраву Корвина и даже не навредить никому. Последним был император, а Корчагин и вовсе умудрился не попасть под удар Архонта. Ушел в последний момент, ощутив смертельную опасность. Ушел, чтобы притащить с собой Веду, но она оказалась бессильна в борьбе с этим ядом. Попыталась что-то предпринять, а потом мне пришлось и к ней применять неугасимое пламя. Когда закончил с императором, просто упал на землю, усыпанную сухими ветками, и уставился в желтое небо угодий, принявшего такой цвет из-за выплеснувшейся силы Корвина. Сейчас я хотел лишь одного, закрыть глаза и проспать пару дней. И что дальше? Послышался голос присевшей рядом со мной целительницы. Остальные защитники и император что-то бурно обсуждали совсем рядом, но мне до этого не было никакого дела. Слишком сильно вымотался, слишком много работал с силами, которых совершенно не знаю. Просто не было времени, чтобы познать и изучить их должным образом. А что дальше? Остановлю распространение всех угодий и вернусь в родовое поместье. Там еще столько всего нужно сделать, что даже думать не хочется. Продолжу работу отца и буду создавать лучшие артефакты в империи. Восстановлю имя Вяземских и позабочусь о том, чтобы больше никогда не повторились события 10-летней давности. Уже, точно не повторятся. По крайней мере, пока вы, князь, находитесь во главе рода. События последних дней показали сильнейшим архимаги империи, что они вам не ровня. Как не ровня и одна из лучших целительниц империи. Я ведь ничего не смогла сделать с этой отравой, а вы спасли нас. Я никого не исцелял. Это совсем другое. Локализовал заразу и выжег ее. А по поводу ваших слов, что сильнейшие архимаги мне не ровня, я бы не говорил так. Мне просто повезло поглотить 2 сердца угодий, в то время как они смогли лишь по одному. Звонкий смех Веды заставил меня улыбнуться. Повезло, что смогли поглотить силу 2 сердец и еще собираетесь разобраться с семьей. Правильно, я кивнул. И как вы думаете, После этого они будут считать вас везунчиком». Веселье резко исчезло с лица Веды. «Боюсь, что вам уже сейчас необходимо озаботиться о своей безопасности, и наш родовой амулет далеко не лучший выбор. Император способен управлять им на расстоянии, только он один знает все его секреты. Настал мой черед смеяться, чем я озадачил девушку, и не только озадачил, но и разозлил ее. Алексей Михайлович, я говорю это совершенно серьезно, старики уже видят в вас угрозу, а лучший способ избавиться от угрозы – это устранить ее причины, устранить вас. Вы понимаете, насколько это серьезно? Прекрасно понимаю, Евгения Дмитриевна, и отдаю себе отчет в том, что смогу справиться с любой ситуацией. Даже в случае, если император решит использовать против меня ваш родовой амулет, только он не станет так поступать, как и не станет отдавать приказ о моем устранении. И этому есть объяснение. Только я вам ничего больше не стану рассказывать. Если Александр Алексеевич захочет, то сам посвятит вас в эту тайну. Ведь так, ваше величество, император стоял рядом с нами уже довольно давно, использовал технику сокрытия, которую не заметила Веда, а вот отмен император не смог укрыться. Я уже неосознанно начинаю использовать силу архонтов. Ассимиляция идет довольно быстро. Несколько месяцев и я буду спокойно управляться с новыми возможностями. Они полностью станут моими. Но это только через несколько месяцев, а пока я разделяю свою силу, силу Игния и силу Гилларда. Все так, согласился со мной император. Евгения, с недавних пор я взял на себя обязательства по защите рода Вяземских, и об этом уже знает вся империя. Помощь Алексея Михайловича в сохранении империи неоценима, и разве могу я позволить себе все то, о чем ты себе нафантазировала, да и позволить кому-нибудь другому попытаться устранить князя, даже старым врагам Вяземских, которые уже получили от меня предупреждение. Сказать, что Веда была поражена, это ничего не сказать. Она просто сидела и хлопала ртом, словно рыба, выброшенная на берег. Вижу, ты уже начала осознавать, какие гарантии я дал Вяземским, и что это очень серьезно. А сейчас тебе пора идти. Я так понимаю, что князю еще необходимо время, чтобы прийти в себя. Все же он не только смог отыскать и помочь нам уничтожить сердце угодий, но и вытащил нас с того света. Вон, даже подняться не может. Необходимо осмотреть других зараженных. Алексей Михайлович говорил, что после уничтожения сердца отрава должна исчезнуть. И не отказываюсь от своих слов. Кивнул я. Думаю, что уже сейчас самые тяжелые начали приходить в себя, а кто посильнее и вовсе должны полностью оправиться. Вот и хорошо. В таком случае отдыхайте, князь. Можете не переживать, мы будем охранять ваш покой. Ни один измененный зверь его не потревожит. Мне уже доложили, что после уничтожения сердца северных угодий остальные замедлили свое движение. Словно они думают, стоит встречаться с тем, кто смог уничтожить уже три сердца или нет. Уверен, что именно так и думают архонты. А еще уверен, что они все же рискнут и попытаются меня убить. Убить, несмотря ни на что. Ведь это я стал причиной их падения. Я разрушил все, что они создавали веками. Лишил их власти и отобрал силы, которые им и не принадлежали. А вскоре я заберу их жизни. Только после этого можно будет говорить о том, что первая сфера в безопасности. Даже можно будет подумать над тем, как полностью избавить планету от угодий, но при этом оставить поступление стихийной энергии на прежнем уровне. Старый амулет и встреча с осколками силы архонтов подтолкнули меня на некоторые мысли. Естественно, по части артефакторики. Ведь после уничтожения или поглощения архонтов останется еще много осколков их силы. Она никуда не денется. Как останутся и осколки энергетического ядра девятой сферы. Родовые источники продолжат вырабатывать стихийную энергию, даже если исчезнут все угодья. Они не имеют к ним никакого отношения. Но одних родовых источников мало, чтобы насытить всю планету стихийной энергией. Если не будет дополнительных источников магии, то правители стран и аристократы, которые получили свои родовые источники, станут практически всемогущи. Вообще, никто не сможет сказать им хоть слово против. Можно сказать, образуется новая каста суперлюдей, которые впоследствии могут перерасти в новых архонтов и попытаться создать свою девятую сферу. Допускать подобного нельзя, поэтому необходимо сделать так, чтобы стихийная энергия, как и раньше, свободно распространялась по всей планете, чтобы пользоваться магией могли не только приближенные к правящим родам, но и любой человек, родившийся с источником. Размышления завели меня очень далеко. вплоть до того, что я начал размышлять над артефактом, который практически воспроизведет энергетическое ядро девятой сферы и сделает Землю ее подобием. Со временем перестанут рождаться дети без источника, и все население планеты поголовно станет магами. Глупая идея, но вполне осуществимая, особенно когда знаешь, что нужно делать. Но я, конечно же, не стану заниматься подобной глупостью. Свои планы я уже рассказал Веде и не собираюсь от них отказываться. Этого мне будет вполне достаточно. К тому же после гарантий, полученных от императора, многое станет гораздо проще. Да и я по возвращении позабочусь, чтобы родовая земля Вяземских стала смертельным местом для любого человека, который ступит на нее для того, чтобы причинить вред кому-нибудь из рода. Это совсем несложно провернуть. После рейдов по угодьям у меня достаточно сил, а необходимые ресурсы достать будет несложно. Сам не заметил, как за размышлениями заснул, и во сне мне предстояло выдержать еще один бой, гораздо ожесточеннее всего, что приходилось переживать за обе жизни. Сражение сразу с двумя архонтами, которых я поглотил, и Гни объединилась с Гиллардом, превратившись в чудовищную химеру, и вдвоем, они пытались одолеть меня, но и во сне у них ничего не вышло. На мою защиту встали все одаренные империи и просто снесли химеру, разметав ее на атомы. А когда проснулся, наступила ночь. Вокруг было темно и лишь одинокий костер, в нескольких метрах от меня, говорил о том, что рядом есть люди. Хотя через мгновение об этом говорил не только костер, но и истинное зрение, которое показало моих защитников. Все, за исключением погибшей Ольги Александровны. Здесь были даже император с Корчагиным и Веда. Они сидели возле костра, вместе с Ингой Иосифовной и Лопухиным, а остальные дежурили неподалеку от меня. Аккуратно встал, прислушиваясь к организму, его общему состоянию и энергетической составляющей, и остался вполне доволен. Отдых пошел на пользу не только физическому, но и астральному телу. Бушевавшая там буря понемногу начала успокаиваться. «Какие дальнейшие действия, князь?» – спросил император, который первым заметил меня. «Конечно, раньше это сделали незримые наблюдатели, но они остались в стороне. Ответить императору я не успел. Как и во вторую нашу встречу, Веда, не обращая ни на кого внимания, подорвалась и начала меня обследовать. Только на этот раз она была куда осторожнее и смогла не вляпаться в силу архонтов. Все в порядке. Организм князя становится сильнее, стараясь поспеть за его магической составляющей. Пожалуй, сейчас он уже достиг уровня воеводы, если сравнивать с теми, кто решил идти по пути воина. Но это далеко не предел. Князю есть куда расти. Вот и хорошо. Хлопнул в ладоши император, отчего Горчакова скривилась, бросив на меня полный ненависти взгляд. Опасная женщина и все никак не может смириться с тем фактом, что я могу создавать пламя, которое превосходит ее магию на несколько порядков. Так, что мы будем делать дальше, Алексей Михайлович? Не ожидал, что император станет спрашивать меня об этом. Он, да и любой маг, из находящихся рядом легко мог составить план наших дальнейших действий, но они этого не сделали. Ждали моего возвращения. Что же, раз так, то не стану их разочаровывать. Для начала, мне необходима информация, как сейчас обстоят дела с угодьями в империи, что стало с заразившимися магами и есть возможность связаться с поместьем Вяземских. Последнее интересовало меня больше всего, и Александр Алексеевич это прекрасно понимал, поэтому сразу протянул мне телефон, где уже был набран нужный номер. Трубку поднял Прохор и в свойственной манере сообщил, что в поместье все в порядке, каждый занят своим делом. Люди майора Ольшанского вместе с дружинниками несут дежурство. Родовой источник работает стабильно и уже смог зарядить больше половины всех разряженных артефактов. А вот позвать Василису он не смог. Она, вместе с Ольгой и Виктором, сейчас находились в главной лаборатории. Для них это было очень опасно. Даже я еще не был в этой лаборатории и не знаю, на что там можно напороться. Но Прохор заверил меня, что никакой опасности для Вяземских там нет, что он лично все проверил и позаботился о том, чтобы у юных господ появились защитные артефакты, самые лучшие, что только были в поместье. Это меня немного успокоило, но все равно тревожность до конца не уходила. Тогда я попросил позвать к трубке воеводу. В этом Прохор мне не отказал. «Все хорошо, ваша светлость. Ребята быстро идут на поправку, благодаря целебным артефактам. Прохор зарядил их в первую очередь. С остальными также все в полном порядке. Только наемники постоянно норовят ускользнуть. Уже дважды ловил их в гараже. Даже пришлось запереть в комнате и запретить выходить до вашего возвращения. Уверен, что Белка с Кротом уже давно выбрались не только из поместья, но и с территории Вяземских. Давно ты их закрыл? Часа три назад. Конечно, Белка пыталась меня запугать, говорила, что все разнесет, но Прохор мне не докладывал, что они буянили. Должно быть, решили не нагнетать. Нет, их уже давно в комнате. Скорее всего, сейчас они у хранителей. Решили проведать танка. И зря ты это, Илья Денисович. Я же не давал приказа никого не выпускать из поместья. Просто захотели проведать друга и скоро вернуться. Можешь считать, что они получили мое разрешение. Ты лучше сходи в главную лабораторию и скажи Василисе, что со мной все в порядке. Правда, не знаю, когда смогу вернуться. Настолько все плохо? Спросил воевода, и его голос сразу изменился. Уверен, что он сейчас нахмурился. Наоборот, все гораздо лучше, чем могло бы быть. Рядом со мной сильнейшие маги империи, специализирующиеся на защите, княгиня Горчакова, император Иведа. Голос воеводы стал еще напряженнее. Вот женской части этого отряда вам стоит опасаться. Княгиня Горчакова весьма вспыльчивая особа и может наворотить дел. Встречался я с ней лет 5 назад. Охотились на огненного льва 6-го ранга. Думал, что это будет первое невыполненное нами задание. И все из-за того, что подерусь с заказчиком. До сих пор понять не могу, как мы тогда смогли разойтись миром. Но гораздо сильнее вам стоит опасаться Веды. Удивил меня шум. Она девушка видная, кровь с молоком, а вы в том возрасте. Нормально у меня все с возрастом и нет никаких проблем в этом плане. Можешь не переживать, гормоны я держу под контролем. Что там с Кулибиным и Юноной Альбертовной? Воевода у нас пока остался. Сильно его твари подрали. Рано его пока отпускать, да и нет сейчас никого в поместье Дерюгиных. Князь так и не вернулся из столицы. А как красную тревогу объявили, так и все родичи к нему отправились. Магичка уехала, как узнала, что мы поможем Виктору. Останавливать ее никто не стал. С Дерюгиными разберемся, как вернусь. А что Кауфман не стал останавливать, это правильно. Мне спокойнее, когда ее нет в поместье. Алексей Михайлович, я бы не допустил. Начал было оправдываться воевода, но я его остановил. Уверен, что не допустить бы, но от греха подальше. Таких людей, как Юнона Альбертовна, необходимо держать на расстоянии. И еще проследи, чтобы Васильев и Волков не слишком светили своими способностями. Не стал говорить, перед кем именно, шум и без этого все понял. Сказал, что охотник и садовник ушли в угодья, хотят разобраться, что с ними стало, после уничтожения сердца. На этом наш разговор и закончился. Я узнал, что в поместье все в порядке. Можно продолжать трудиться на благо империи и миллионов людей, проживающих в ней. Александр Алексеевич, сейчас вы мне расскажете оперативную сводку, а уже дальше решим, что делать. Предварительно разберемся со всеми угодьями, что нам угрожают. Что же, мы думаем в схожем ключе, князь. А сводки довольно неплохие. Глава 14. И что это у вас здесь происходит? Спросил я, оказавшись в главной лаборатории, где Василиса вместе с Виктором работали сразу над десятком крупных заготовок. Брат говорил, что делать, каким образом направлять потоки стихийной энергии и сочетать их, а Василиса выполняла все с точностью мастер с вековым стажем. Здесь же находилась и Ольга, но она сидела с книжкой в руках, полностью погрузившись в нее и не замечая никого вокруг. Это было очень странно. Сестра никогда не отличалась рвением к учебе, а чтение вообще считала самым скучным занятием на свете. Да и книга в ее руках была по артефакторике. Судя по потертому переплету, написанное уже довольно давно, и явно из личной библиотеки кого-то из прошлых глав рода. После моих слов все трое вздрогнули, а затем бросились ко мне с радостными криками. Словно не виделся с ними несколько лет, а не полтора месяца. Именно столько заняла у меня усмирение взбунтовавшихся охотничьих угодий. Архонты все же смогли наступить на горло своей гордости и объединиться против меня. Даже умудрились собраться все в одном месте. Вот только на тот момент я уже полностью освоился с силами Игнея Гилларда. А Веда помогла разработать стихийный яд, очень похожий на отраву Корвина. К тому же рядом со мной были сильнейшие маги империи. Уже присоединились выжившие гвардейцы. А выжить в противостоянии силам архонтов смогли только лучшие. После уничтожения еще двух сердец и поглощения одного, остальные архонты сбежали. Их осталось всего четверо. И куда именно они смогли деться, я не знаю. Никто не смог этого отследить, а бросаться в погоню и шариться по всем угодьям, в поисках беглецов слишком глупо. Здесь необходимо действовать куда хитрее, и для этого нужно время. Необходимо дать архонтам ощутить ложное чувство безопасности, и тогда они обязательно совершат ошибку. Всего одной будет достаточно, чтобы отыскать и разобраться с ними. А еще я должен подготовиться для этого, создать несколько артефактов, которые не оставят противниками ни шанса на спасение и не позволят им сбежать. Еще одним архонтом, чью силу мне удалось поглотить, стал самый рассудительный из них, и самый сильный в ментальном плане, Сократ. Именно благодаря Сократу и его способностям остальные архонты управляли даже сильнейшими измененными зверями, да и смогли подавить волю некоторых людей. Но с его исчезновением все сильно изменилось. Сильные звери перестали слушаться архонтов, и опасность для империи практически исчезла. Я бы сказал, что теперь не будет никаких прорывов и можно смело распускать хранителей. Охотничьи угодья практически ничем теперь не отличаются от обычных лесов. В них живут звери, которые руководствуются теми же инстинктами, что и неизмененные стихии, и человек для них стал не объектом повышения силы, а опасным хищником, которого стоит избегать. Но в любом случае, даже несмотря на наш крестовый поход и исчезновение целого ряда крупнейших аномалий, в империи их осталось еще в достатке. А уж про остальной мир и говорить нечего. Беглые архонты могли прятаться где угодно и даже на соседних континентах. Поэтому никакой угрозы того, что Земля вновь останется без магии, не было. Зато была очень большая угроза того, что после случившегося с угодьями резко изменится геополитическая обстановка. Многие государства перестанут существовать, и на их месте появятся новые. Эти процессы уже шли полным ходом, и Российская империя не имела права оставаться в стороне. Поэтому император больше не участвовал в нашей охоте, занявшись государственными делами, которые меня совершенно не интересовали. Я обозначил свою позицию и то, чего хочу добиться. Вернуть доброе имя Вяземским и вывести род на первое место среди артефакторов империи. Пусть, теперь сделать это будет куда сложнее, из-за исчезновения смоленских угодий, но мы обязательно справимся. Особенно после того, что я увидел, оказавшись в лаборатории. Мне так никто и не ответил, что у вас здесь происходит. Повторил я, после того, как ответил на кучу вопросов, которыми меня начали засыпать Виктор и девчонки. Ничего особенного, готовились к твоему возвращению. Взял слово Виктор, как старший мужчина в роду, на момент моего отсутствия. Подумали, что создавать артефакты для нас пока слишком рано, а вот сделать несколько заготовок к твоему возвращению вполне по силам. Заодно начали изучать семейное ремесло по книгам, что хранятся в кабинете. Ты же не будешь ругаться, что мы заходили туда без спроса и заглядывали в шкафы. Прохор заверил, что нам там ничего не угрожает, а ему мы верим. Девчонки подтвердили слова Виктора, одновременно кивнув, а Ольга вдобавок требовательно протянула руку и, к моему удивлению, в нее прилетела книга со стола. Вот, посмотри, в этой книге говорится о стихиях и их сочетаниях. Никогда бы не подумала, что это настолько важно, и даже не во время процесса создания артефакта, а еще на этапе планирования и проектирования. Да и вообще я не думала, что перед тем, как начать создавать артефакт, необходимо столько всего сделать. В отличие от Василисы и Виктора, я только и занимаюсь, что учусь. Они не разрешают мне им помогать. Ты испортила почти 30 заготовок, на которые было потрачено много ресурсов, в то время как мы с Виктором не испортили ни одной. И хватит каждый день говорить об этом. Лучше, покажи брату, чего ты смогла добиться вместе со своим другом. Секунду назад Ольга дулась, показывая, как сильно она обижена, но после слов о своем друге моментально начала улыбаться. Я даже не успел ничего понять, как в лаборатории начали появляться каменные големы. Не копии Бунина, а обычные каменюки, с горящими яростью глазами и кулаками размером с мою голову. Мгновение и големы исчезли, а на их месте выросли потрясающие красоты каменные цветы. Дальше Ольга продемонстрировала филигранную работу не только с камнем, но и с землей. После увиденного даже не знаю, кого стоит называть лучшим защитным магом империи. Пожалуй, Бастион проиграет Ольге по всем параметрам. Ее стихийный друг стал невероятно силен и не жалел своей силы для сестры и ее хотелок. Круто, только и смог сказать я, прикидывая, каким образом можно использовать возможности Ольги в артефакторике. Правда, так быстро ничего толкового в голову не пришло. Разве, что наладить производство охранных артефактов, из которых будут вылезать големы и вставать на защиту своего хозяина. Такого никто не делает. Уверен, что спрос будет очень хорошим, особенно среди низших аристократов, которые и в магии слабые не могут себе позволить нанять действительно стоящую охрану. Ольга действительно молодец, согласилась со мной Василиса, принявшись трепать сестру по голове, отчего та нахмурилась и показать язык. Ну а мы с братом тоже время зря не теряли. Давай я тебе покажу кое-что. Сестра схватила меня за руку и потащили в сторону одного из складов, которых при центральной лаборатории насчитывалось 6 штук. Один для ингредиентов, другой для оборудования и запчастей к нему, третий для уже готовых изделий и еще 3 для заготовок. К одному из последних меня и тянула Василиса. Я уже успел отметить, что оснащение главной лаборатории было практически идеальным. Не хватало некоторого специфического оборудования, но его здесь и не могло быть. Банально из-за того, что это мои наработки, полученные в 9-й сфере. Но это не проблема, несколько дней и я смогу восстановить практически любую цепочку производства, если найду необходимые ингредиенты. В этом сейчас и заключалась главная проблема, но это ненадолго. Василиса протащила меня через всю лабораторию, сделав это специально и позволив оценить весь размах, хотя могла и провести по урезанному маршруту. Остановилась возле двери на склад, как-то странно на меня посмотрела и только после этого открыла ее, приглашая войти внутрь. Откуда? Только и смог сказать я, увидев, как в центре просторного помещения на высоте примерно метр над землей зависло 6 заготовок сердец угодий. Крупные кристаллы, с заключенной в них стихией. Причем я сразу ощутил, что кристаллы были созданы искусственно, и созданы вяземскими. Силу в них загоняли уже после создания и делали это точно не Василиса с Виктором. Ко всем приложила свою руку Ольга, вернее, ее стихийный друг. Но помимо Ольги тут отметились и другие одаренные, очень сильные маги. Но все равно заготовка была далека к завершению. Не хватало 2 главных ингредиентов – света и тьмы. Нашли старинные записи одного из наших предков. На тот момент, когда он это предложил, посчитали, что создание искусственного сердца угодий – глупость, на которую не стоит тратить времени. Просто из-за того, что не смогли разыскать подходящий материал для удержания и накопления такого количества стихийной энергии. Разработкам почти 2 сотни лет, и за это время материал так и не был найден. До того момента, пока Владислав не принес нам соколов настоящего сердца, перебил сестру Виктор. Оказалось, что создать этот материал не так и сложно, когда имеется родовой источник и охотничьи угодья, потерявшие свой центр силы. «Что ты хочешь этим сказать?» – спросил я, уже начиная догадываться. «Смоленские родовые угодья не исчезнут, как все думают. Они продолжат свое существование. Их новым сердцем стал родовой источник Вяземских. Мы стали родом, который способен контролировать угодья. Можно сказать, что Вяземские теперь способны не только брать силу из имперского источника, но и создавать ее благодаря произошедшим изменениям. Брат, ты должен сам это увидеть». Слова Виктора заставили меня задуматься о возможности подобного. Слишком мало информации у меня было о сердцах угодий. Лишь то, что это осколки силы архонтов 9-й сферы, связанные с колоссальным источником стихийной энергии. И чтобы создать подобный осколок, необходимо было найти и произвести подключение к этому источнику. Но даже имперский источник был для этого слишком слаб. «Мне нужно к источнику», — сказал я и поспешил вернуться в поместье. Слишком это было невероятно, чтобы родовой источник смог сотворить подобное самостоятельно. Свой старый амулет я отдал Веде, сразу после того, как стало понятно, что архонты сбежали и пока не собираются высовываться. Он был единственным инструментом, который мог осуществить подключение и передачу энергии практически из любого стихийного источника. А Виктор мне говорит, что теперь наш родовой источник способен на это. В поместье меня еще никто толком не видел, лишь бойцы, дежурившие на воротах, но я им отдал приказ молчать и не рассказывать даже шуму. Пока о том, что я вернулся, знали только Прохор и сестры с Виктором. Поэтому, когда я спешил к источнику, встретил по дороге Григория Петровича, который оказался очень удивлен, встретив меня, тут же попытался завести разговор, касаемо каких-то дел. Сказал, что кроме меня, больше ни с кем не может об этом говорить, что у остальных не хватает полномочий и все в этом роде. Григорий Петрович, позже. Я только вернулся в поместье и пока есть дела куда важнее. Если дело не терпит отлагательства, обратитесь к Кроту, он точно сможет вам помочь. Лутиков попытался возразить и остановить меня, но я просто отмахнулся от него, а появившийся за его спиной Прохор заверил меня, что поможет Григорию Петровичу открыть двери в запретный сектор поместья. На этот раз получилось очень легко и быстро, словно занимался этим по несколько раз на дню. Даже магия работала в разы быстрее. Сразу видно, что источник вышел на полную мощность, да и свет везде стал куда ярче, а при моем приближении к источнику он сиял все сильнее, словно радовался моему появлению, прямо как собака, которая долго не видела своего хозяина. Очень интересно. Похоже, что источник Вяземских отличается от своих собратьев гораздо сильнее, чем я предполагал, и не последнюю роль в этом сыграло все, что вокруг него сделали наши предки. Тогда я не успел как следует изучить все, что именно накручено возле источника, будучи сильно ограничены во времени, но сейчас никто меня не торопит. Даже не заметил, как вместе со мной к источнику спустился Виктор. Девчонки предпочли остаться наверху. С каждым днем я все лучше разбираюсь в потоках стихии и даже могу управлять ими, заговорил брат, когда мы остановились перед входом в комнату с источником. Истинным зрением я видел, что помещение забито стихиями под завязку, активно выплескивая их через энерговоды. Но это была лишь капля в море. Основная часть, вырабатываемая источником стихийной энергии, уходила по заранее подготовленному каналу, невероятно широкому, который в прошлое мое посещение бездействовал. Видимо, он активировался после того, как источник вышел на полную мощность. Ты уже видишь, что наш родовой источник имеет несколько каналов подпитки. Брат указал мне на эти каналы, хотя до его указки я не видел их, лишь те каналы, по которым источник отдавал энергию. Это выглядело словно движение рек с общим бассейном, в роли которого выступал родовой источник Вяземских. Одни реки впадали в него, это как раз были каналы, которые поставляли в источник стихийную энергию, а другие реки вытекали из него. Вытекающих оказалось гораздо больше, чем впадающих, но практически все они были очень маленькими. Те, что питали защитные артефакты Вяземских и отвечали за поддержание общего магического фона на территории поместья. Впадающих каналов оказалось 4, 3 примерно одинаковых и довольно крупных, и четвертый в несколько раз меньше. Маленький канал – это связь с императорским источником, удивил меня брат. А вот с каким источником соединены 3 больших канала, я не знаю, но этот источник, или источники, должен превосходить по своей мощи источник Российской империи. Я даже не представляю, как такое возможно. Я, пока тоже, мне необходимо изучить источник и все, что создано вокруг него, сказал я и шагнул в помещение, мгновенно окунувшись в концентрированную стихийную энергию. Уже давно забытое чувство практически безграничной мощи накрыло меня с головой. Подобное я испытывал лишь в 9-й сфере, будучи одним из 13 архонтов, когда мне была подвластна практически неограниченная магическая энергия. Я мог брать ее столько, сколько хотел, и сейчас вновь вернулось это чувство. Эйфория едва не захлестнула меня, но все вернулось в норму, когда рядом встал брат и коснулся меня, защищая от буйства стихии, словно он мог управлять тем, что происходит в помещении источника. «Без меня тебе сюда лучше не заходить, магия в этом месте очень сильная». Стихийные потоки невероятно мощные, и даже очень сильному магу, которым ты стала после возвращения, может стать плохо. Хочешь сказать, что ты способен управлять всем, что здесь происходит? Виктор слегка смутился и начал мяться, словно не зная, как ответить.